А, Нил? Откуда? Из Запо. И после сражения, в котором одержал блестящую победу, этот дубиноголовый начальник Депо... Наверное, тебя скоро выгонят со службы. Другую найду. Знаешь, Петр, Шишкин поругался с Прохоровым. Отказался от уроков и не решаясь сказать это тебе лично. Черт знает, что такое. Просто возмутительно. Я его рекомендовал. В какое идиотское положение он ставит меня перед Прохоровым? Погоди, ты сердиться, ты сперва узнай, кто виноват. Я это знаю. Шишкину не понравилось, что Прохоров антисемит. Ах, милый петушок. Ну да, тебе это нравится. Ты тоже совершенно лишен чувства уважения к чужим взглядам. Дикие люди. Постой, постой, а ты сам-то разве склонен юдофобу уважать? Я ни в коем случае не сочту себя вправе хватать человека за глотку. А я схватил. Хватай! Хватай, хватай! Кто дал? Кто дал вам это право? А права не дают, права берут. Человек должен сам завоевать себе права, если не хочет быть раздавлен. Но позволь. Ну, закипает спор, бесконечный спор. Как вам не надоедает, ведь скучно же это. Тебя беспокоит разговор? Не надоело, одно и то же, всегда одно и то же. Вот ты всегда стараешься доказать отцу... Смотрите, какой блаженный. Ну что ты смеешься? Нет, ничего. Я просто вспомнил, как отчитывал начальника депо. Да, интересная эта штука, жизнь. Аминь. Удивляюсь, слепыми, что ли, родятся оптимисты? Ну, оптимист я или что другое, это не важно. Но вот жить мне нравится. Большое это удовольствие, жить на земле. Да, любопытно. Вы оба комики. Если вы искренние люди. Ну, а ты? Уж я даже и не знаю, как тебя назвать. Ну, хорошо, я знаю, и вообще ни для кого это не тайна. Ты влюблен. Тебя любят. Ну, хотя бы по этому поводу. Неужели тебе не хочется петь, плясать? Неужели даже это не приносит тебе радости? Ты забываешь кое-что? Во-первых, студентам жениться не дозволено. Во-вторых, мне придется выдержать баталию с родителями. В-третьих... Что ж тебе тогда остается? Тебе одно остается. Беги куда-нибудь, беги в пустыню. Ты балаганишь, Нил. Нет, Петруха, нет. Жить даже и не будучи влюбленным, славное занятие. Ездить на скверных паровозах осенними ночами, в дождь, в ветер, или там зимой в метель, трудно. Даже опасно, если хочешь. И все-таки даже в этом есть своя прелесть. Ну, все-таки есть. Вот, в одном только не вижу ничего приятного. В том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи. Дураки, воры. Ну, ничего. Жизнь не вся за ними. Они пройдут, исчезнут. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них. А я заставлю ее ответить так, как захочу. Да, и ты не стращай меня. Я ведь знаю, что жизнь – это штука серьезная, но не устроенная. Я знаю, что для своего устройства она потребует все мои силы, все мои способности. И я знаю также, что я не богатырь, не герой, а просто нормальный, честный, здоровый человек. И все-таки я говорю, ничего, наша возьмет. И я на все средства души своей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу этой жизни. Месить ее так, этак, тому помешать, этому помочь. Вот в чем радость жизни. Вот смысл величайшей науки, вот смысл философии всей. А всякой другой философии анафема. Кричат и махают руками. Барыня, вот вы меня поймете. Я сейчас пел славу жизни. Ну, говорите, жизнь – удовольствие? Ой, жить очень хорошо. Кто против этого? Ах ты моя тихая. При мне не любезнее. Черт знает, что такое, как пьяный. Вы, кажется, собрались чай пить. А я пришла звать вас к себе, но я остаюсь с вами. Сегодня у вас весело. Только вы, мудрый ворон... Вы один нахохлились. Чего ради? А мне тоже весело. Только я люблю веселиться молча. А скучать громко. Как все большие, умные, угрюмые псы. А я никогда не видела вас ни веселым, ни печальным, а только философствующим. Знаете, господа, знаешь, Таня, он обучает меня философии. И если от всех этих премудростей я не стану лысой, то стану умной. А вот зачем вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии? А потому, во-первых, что смотреть мне на вас очень приятно. Спасибо. А во-вторых, наверное, неинтересно. А во-вторых, потому что только философствуя человек не лжет. Ибо философствуя, он просто выдумывает. Да, что-то ничего не поняла. Да, Таня, как ты себя чувствуешь? Петр Васильевич, вы чем недовольны? Собой и всем остальным. Ой, господа, а мне ужасно петь хочется. Как жаль, что сегодня суббота и всенощная еще не отошла. Ой, как жаль. Ой. Вечерний звон. Наше вам почтение. Здрасте, матушка. Только мы вас уж видели сегодня. Ах, да. Ой, я и забыла. Ну что, как в церкви, жарко было? Мы не затем туда ходили, чтобы климат измерять. О, ну, разумеется, я совсем не то хотела спросить. Я хотела спросить, что много народу было? Они считали, мы, матушка. Чай пить. Сначала поужинаем. Мать, накрой-ка там, на кухне. Какой народ пошел, вор. Даже удивительно. Давеча, как я шел с матерью в церковь, дощечку у ворот положил, чтобы через грязь пройти. Назад идем, а дощечки уже нет. Стащил какой-то жулик. Большой разврат пошел в жизни. В старину жуликов меньше было. Все больше разбойничали люди. Потому крупней душой были. Стыдились из-за пустяков совесть тревожить. Поют. Суббота, а они поют. Чай мастеровые. Пошабашили, сходили в кабак, пропили заработок, вот и дерут глотку-то. Проживут вот этот-то вот год, много, два. Вот тебе и готово. Золотородцами будут, жуликами. Ой. Это, кажется, Перчихин. Отец, иди ужинать. Перчихин тоже бесполезный жизни человек. Нет, знаете ли, у меня удобнее чай пить. Вы все очень остроумно разговаривали со стариками. Я? Он меня смущает. Он меня не любит. И мне это как-то обидно, неприятно. За что меня не любить? Да нет, он в сущности добрый старик, только у него большое самолюбие. Да, он немножко жаден, немножко зол. Зачем так говорить о человеке за глаза? Нехорошо. Нет. Быть жадным нехорошо. Я предлагаю оставить этот предмет без обсуждения. Отец может каждую минуту войти. Последние 3 дня он не ругался. Старается со всеми быть ласковым. И это ему стоит недешево. Надо ценить это. Он стар. Он не виноват, что родился раньше нас и думает не так, как мы. Сколько жестокости в людях, как мы все грубы и безжалостны. Нас учат любить друг друга. 1, 2, 3, 4. Нам говорят, будьте добрыми, будьте кроткими. 5, 6. И садятся верхом на шею нам и едут на нас. На. Ой. Пелагею, там на кухне твой отец. Скажи-ка ему, чтобы он в другой раз пришел, когда будет тверезый. Да. Ты иди, папаша, иди домой. Ну и все такое. Вот-вот, пойди и ты. Погляди на своего будущего. Что? Молчите. Я замечаю, что как я только в дверь, вы все сожмете губы. Мы и без вас немного говорим. А над чем смеялись? Да так, это пустяки, Нил, вот. Нил, все от него идет. Я так и знал. Налить вам чаю? Налей. Танечка, дай я налью. Зачем это вам беспокоиться? Мне дочь нальет. Ну ведь это же, по-моему, все равно, кто нальет. Таня нездорова. А я тебя не спрашиваю, как ты думаешь на этот счет? Если тебе чужие люди дороже родных... Отец, ну как тебе не стыдно? Ну как Петр, ты можешь? Будь благоразумен. Но стоит ли? Василий Васильев! Я сюда пришел. Ты оттуда ушел, а я сюда за тобой. Пришел, так садись. Вот чаю выпей. Нет, не надо мне чаю. Кушай сам на здоровье. Я ведь для разговора пришел. А какой там может быть разговор? Все пустяки. Пустяки? Ну, чудак ты. 4 дня собирался я к тебе прийти. Ну, вот и пришел. Ну и ладно. Нет, не ладно. Василий Васильев, не ладно. Умный ты человек, богатый человек. Ведь я к совести твоей пришел. Зачем ты его пустил? Оставь, тебя это не касается. Ты всегда делаешь черт знает что. Старый человек. Давно я тебя знаю. Тебе чего надо, Тан? Скажи мне, за что ты меня на медни вон из дома выгнал? Ну, думал, не возьму в толк. Скажи, брат, я без сердца на тебя пришел. Я с любовью к тебе. С дурной головой ты пришел, вот что. Петр, помоги мне. Нет, позови Полю. Вот Поля, дочь моя милая, птица моя чистая. Из-за нее ты меня выгнал, верно? За то, что она у Татьяны жениха отбила. О, глупость! Перчихин, Перчихин, гляди, второй раз... Видите его, они поругаются. Не хочу. А второй раз не прогонишь. Василий Васильевич, не за что. Вот Поля, я ее люблю, она у меня хорошая. Но все же я не одобряю. Я, брат, ее не одобряю. Нет! Зачем чужой кусок взяла? Нехорошо. Лена, помоги мне увидеть его. Как мне стыдно. Перчихин, ты вот сиди и молчи. Сиди и молчи, а то знаешь что? Шел бы ты домой. Домой. Оставьте Поля. Поля, Василий Васильевич, я прошу. Скажите, за что вы в прошлый раз отца выгнали? Дочка, не говори. Ты должна понять. Татьяна отравилась? А почему? Ага. Василий Васильевич, я, брат, по чистой правде. Я всех вас сейчас рассужу по совести, как надо. У меня это очень просто. Постой, отец. Позвольте, Поля. А ты бы помолчал. Ты, Пелагея, вот что. Ты дерзкая. Что она? Нет, она у меня хорошая. Молчи ты! Молчи! Я что-то плохо разумею, чей это дом? Кто здесь хозяин? Кто судья? И я! Я всех рассужу, всех по порядку. Не тронь чужого раз. Взяла, а дай назад два. Послушай, брось болтать, пойдем ко мне. О, не люблю я тебя, пойдем, Петр. Пойдем. Нет, гордый ты человек, пустой. И ну? Ничего ты не знаешь. А что такое канализация? Пойдем. А мне, брат, рассказали. Пойдем, пойдем. Оставь его. Не тронь, постой, постой. Ты что здесь? Собак травишь? Нет, я просто хочу понять, в чем дело. В чем виноват Перчихин? За что вы его выгнали? Причем здесь поле? Постой, ты меня допрашиваешь? Ну, а если вас, так что? Вы человек, я тоже. Нет, ты не человек. Ты яд. Василий, надо тихо, по совести. А ты ехидна, ты нищая. Вы не кричите. Что? Вон пошел, змеёныш! Я тебя вскормил от пота крови! Папа! Ну, дождался! Стыдился бы! Ух ты! Не смейте на меня кричать! Я не раба вам, и не можете вы обижать всех! Вы скажите, за что отца выгнали? И я тоже требую, здесь не сумасшедшие живут, надо отвечать за свои поступки! Уйди, Нил! Уйди от греха, уйди! Ты выкормок ты мой, которого я воспитал. Но вы не корите меня своим хлебом. Я отработал все, что съел. Ты душу мне сожрал. Ты разбойник. Идем отсюда. Иди. Иди, ползи, змея, из-за тебя все. Ты дочь уже. Проклятая. Из-за тебя дочь моя. Терентий Александрович, скажите им, Нил, Поля, ради бога. Уходите, уйдите. Хорошо. Зачем все это? Хорошо, я ухожу. Мне жаль, что вышло все так громко. Ступай, ступай. Уводи ее. Да я уж не ворочусь. Винить меня в таком, винить за Таню, разве можно? Тут разве я виновата? Бесстыдник вы. Уйдешь, ребятки, тише, тише. Не сердитесь, надо кротко. Ну, прощайте, ну, идем, отец. Ну, нет, я с вами не хочу. Мне не рука, я сам по себе. Терентий, я сам один, мое дело чистое. Пойдем ко мне. Нет. Идите же, пока не гонят. А я не пойду, Терентий, мне с ними не рука. Я понимаю. Уходите вы, черт вас возьми! Иду. Прощай. Какой, однако, ты. Идем, идем. Не надо. Ну вот, что? И ушли. И пусть. Отклонитесь! Ну, Василий. Поронитесь! Папаша, родненький, не надо. Отклонитесь! Не надо. Пустите. Ну вот. Пустите меня. Пустите меня. Я же должен им сказать что-нибудь на прощание. Я же их кормил. Я же их поил. Ну ты вот старый, ты черт. Ну чего ты пришел? Чего тебе тут надо? Чего ты забормотал? Ну не кричи. Ну я ж тебе уважаю, чудак ты. Ну глупый я, верно. Но я понимаю. Что? Куда? Погодите, погодите. Я что-то плохо понимаю. Что произошло? Как будто бы летом. В сушь пожар. Одного нет. Говорит, не ворочусь. Ишь ты, как это просто. Ишь ты. Нет, я этому поверить не могу. Ну что ты? Зачем ты тут? Для порядка, ясно? Я, брат, рассуждаю просто. Раз, два и больше никаких. Она мне дочь очень хорошо. Значит, должна она... Нет, я плохой отец. И ничего, она не должна. Пусть ее живет, как хочет. А Таня мне жалко. Таня, мне тебе жалко, братцы. Мне всех вас жалко. Эх, ведь ежели по совести сказать, то все вы дураки. Да помолчи. Помолчи. Дураки.